Глава 31. Краткое руководство по выходу из тупика. Тупики встречаются. Я могу вам гарантировать, что когда вы начнете работать с АКТ, вы и ваши клиенты будут застревать. Неоднократно. Я гарантирую, что это случится, или могу вернуть деньги. К счастью, АКТ снабжает нас невероятно мощным инструментом для выхода из тупиков. Дееспособностью. Кирк Страсаль, один из пионеров АКТ, так говорит об этом. Когда мы занимаемся АКТ, дееспособность — наш лучший друг. С точки зрения дееспособности, нам никогда не надо осуждать, критиковать или атаковать поведение клиента, которое ему вредит. Нам также не надо убеждать или заставлять его прекратить. Вместо этого мы предлагаем ему честно и открыто взглянуть на свое поведение и оценить, является ли оно движением приближения или отдаления. Другими словами, помогает ли оно ему стать тем человеком, которым он хочет быть и эффективно действовать для построения той жизни, которой он хочет жить. Мы всегда хотим подтвердить подкрепляющие последствия поведения. Например, мы можем сказать: то, что вы делаете, очевидно, имеет некоторые выгоды. Например, оно помогает вам с А, Б и С, то есть в краткосрочной перспективе то, что вы делаете, приносит пользу. Это настоящая хорошая выгода. А после этого мы продолжим и спросим сочувственно и уважительно. Помогает ли это поведение обогащать вашу жизнь в долгосрочной перспективе? Приближает ли оно вас к той жизни, к которой вы по-настоящему стремитесь? Оно помогает вам быть тем человеком, которым вы хотите быть. Это движение приближения или отдаления? Оно приводит вас ближе к цели или уводит от нее? Не надо повторять, что здесь нам нужно быть осторожными. Нам легко начать давить на наших клиентов. Давление означает, что мы уже приняли решение, что сработает для нашего клиента, а что не сработает. Когда мы сливаемся со своими собственными представлениями о том, что будет лучше всего или правильно для нашего клиента, мы начинаем внедрять свою собственную программу действий. В ответ на это наш клиент может начать говорить те вещи, которые мы хотим услышать, чтобы успокоить нас или доставить нам удовольствие. Если это случается, то упражнения оказываются пустышкой, потому что на самом деле клиент не берет на себя ответственность за свою собственную жизнь. Использование дееспособности для выхода из тупика. Страсаль предупреждает нас: чтобы использовать стратегию дееспособности, вам нужно быть неумолимо прагматичным и безоценочным, и по-настоящему иметь это в виду. Это не игра, не трюк и не форма терапевтических манипуляций. Страсаль, 2004. Держа это в уме, давайте посмотрим на несколько способов, которыми дееспособность может нам помочь. Помочь нам с разделением. Дееспособность делает возможным быстрое разделение, что особенно полезно, когда клиент настаивает, что мысль — это правда. Мы можем сказать: последняя вещь, которую я собираюсь сделать, — это спорить с вами, верна эта мысль или нет. Согласны ли вы, что вместо этого мы посмотрим, что происходит, когда эти мысли цепляют вас на крючок? Затем мы можем спросить: если вы позволите этой мысли зацепить вас и мотать туда-сюда, куда вас это приведет? Что случится с вашей жизнью в долгосрочной перспективе? Или, когда вас цепляет эта мысль, действуете ли вы как тот человек, которым вы хотите быть? Или, если вы последуете за этой мыслью, поможет она вам делать то, что вы хотите? Это также может оказаться полезным, когда наши клиенты настаивают, что изменение невозможно. Например, клиент с аддикцией может сказать: «Я знаю, что это для меня не сработает, я уже пытался. Я не могу это контролировать». Мы можем ответить: «Хорошо. Итак, ваше сознание говорит, это не сработает, я не могу это контролировать». Вполне справедливо. Это как раз то, что обычно говорят сознание. Я не буду с этим спорить. Просто хочу, чтобы подумали кое о чем. Если мы с этим согласимся и позволим вашему сознанию диктовать происходящее в этой комнате, куда мы отсюда отправимся? Нам надо прекратить сессию и сдаться? Затем мы можем продолжить и сказать так. Я предполагаю, что ваше сознание продолжит говорить вам, что терапия не сработает, и что вы не способны ничего контролировать. Я не знаю никакого другого способа, кроме, пожалуй, нейрохирургии, который поможет это предотвратить. Так что можем мы позволить вашему сознанию говорить все, что оно хочет, и все равно продолжать? Эта стратегия также хорошо работает, когда клиент настаивает, что его навязчивые и негативные суждения о себе правдивы. «Ну это же правда. Я толстый, страшный, тупой, неудачник». Мы можем сказать: «Я не знаю, как заставить ваше сознание прекратить говорить такие вещи. Мое сознание говорит точно такие же оценочные вещи обо мне». Дело в том, что если вы будете крепко держаться за эти мысли, позволите им захватить себя в плен, поможет ли вам это? Поможет ли это вам быть тем человеком, которым вы хотите быть, или делать те вещи, которые вы хотите делать? Если нет, как насчет того, чтобы потренироваться в навыках отцепления от них? Помочь нам с клиентами, которые добились прогресса. Иногда клиент застревает, потому что, хотя он начал делать вещи по-новому, пользы от его нового поведения недостаточно для того, чтобы продолжать. Чтобы снизить риск этого, когда клиент начал делать что-то рабочее, мы стремимся усилить подкрепляющие последствия этого нового поведения, подчеркивая его дееспособность. Например, мы можем задать такие вопросы. Каковы ощущения, когда вы так поступаете? Какие ценности вы воплощаете в жизнь, когда вы так делаете? Это движение приближения или отдаления? Это приближение или отдаление от цели? Что происходит с вашим чувством жизненной силы, когда вы так делаете? Вы чувствуете себя более живым или менее? Кажется ли вам, что это соответствует АБЦ? АБЦ – поведенческие цели клиентов терапии. Итак, это новый способ разобраться с ДЕФ. Вам кажется, что он лучше или хуже того, которым вы пользовались раньше? ДЕФ – проблемы, затруднения, испытания, дилеммы клиента. Также бывает полезно спросить, как вам это удалось? Как вы это осуществили? Что вы делаете по-другому? Для каких трудных мыслей и чувств вам пришлось найти место? Пыталось ли ваше сознание вмешиваться? Как вы отцепились? Что говорит вам о том, что работает в вашей жизни? Помогает нам поймать самих себя. Поскольку мы не идеальные человеческие существа, временами мы неизбежно будем пытаться убеждать, уговаривать, спорить или что-то доказывать нашим клиентам. Поэтому, как только замечаю, что так сделал, немедленно извиняюсь. Я говорю примерно следующее. Мне очень жаль. Я только что осознал, что натворил. Я пытался в чем-то убедить вас. Но вы пришли сюда не за тем, чтобы я транслировал вам свою систему убеждений. Пожалуйста, можем мы вернуться назад, в тот момент, когда я еще не начал пытаться убедить вас, и оттуда снова начать заново? Клиент почти всегда положительно реагирует на такую открытость. Затем мы можем продолжить и сказать примерно следующее. Можем мы снова обратиться к вам и вашему опыту вместо того, чтобы обсуждать, что я думаю? Могу я попросить вас подумать над таким вопросом, независимо от того, что думают все остальные, включая меня? Если вы продолжите делать то, что вы делаете, будет ли это в долгосрочной перспективе работать для улучшения вашей жизни? Если будет, то продолжайте делать это, а мы сосредоточимся на чем-то еще. Но если нет, то можем мы снова взглянуть на это, но в этот раз без моих попыток переубедить вас. Помогают нам нащупать почву под ногами. Когда мы потерялись в сессии или думаем о том, куда дальше направить терапию, можно всегда вернуться к дееспособности. Мы можем спросить по шкале от 0 до 10, насколько хорошо идет ваша жизнь. Если 10 означает, что каждый день вы проводите так, как тот человек, которым вы хотите быть, и делаете вещи, которые наполняют вашу жизнь смыслом, а 0 означает, что вы тратите каждый день, ведя себя совсем не так, как тот человек, которым вы хотите быть, и делаете вещи, ухудшающие вашу жизнь, то где вы окажетесь на этой шкале? Если клиент дает высокую оценку 8 или 9, то пора начать разговор о завершении терапии. Но если оценка клиента низкая, например, 3 или 4, мы можем спросить, что должно случиться, чтобы вы оценили свою жизнь на 5? Что вам надо делать по-другому, что препятствует этим действиям? Ответ клиента либо даст нам информацию о будущих целях, либо скажет что-то о его психологических препятствиях. Помогает нам с «у меня нет выбора». Часто наши самые сложные клиенты расскажут, что у них нет выбора или что они не управляют своими действиями. Они будут настаивать, что когда у них возникают сильные импульсы совершить самоубийство, пить алкоголь, принимать наркотики и так далее, то у них нет выбора, что они могут только сдаваться. Другие клиенты будут настаивать, что они бессильны или безнадежны, или не способны совершать изменения, или они могут просто говорить такие вещи. «Когда бы я ни пытался улучшить свою жизнь, все всегда идет неверно. Я всегда терплю неудачу или страдаю». Вначале мы подтвердим, как сильно они страдали. Очевидно, что этот вопрос создал для вас огромное количество боли и трудностей. И вы изо всех сил старались, но до сих пор ничего не помогло. Затем мы скажем, а теперь у вас есть выбор. Один вариант — это отказаться от мысли попробовать что-то новое и постараться жить так, как вы живете. Другой вариант — это попробовать что-то принципиально новое, хотя ваше сознание и говорит, что это бессмысленно и бесполезно. В первом выборе заложены гарантии. Он стопроцентно гарантирует, что ваша жизнь продолжится так, как она идет сейчас. У второго варианта нет никаких гарантий. Это эксперимент. Мы не знаем наверняка, что произойдет, но этот вариант хотя бы предлагает попробовать что-то новое и непривычное. Он предлагает шанс улучшить вашу жизнь. Так что вы предпочтете? Помогает нам с «но это же работает». Некоторые клиенты будут настаивать, что их вредное поведение работает для них и в долгосрочной перспективе. Вот два классических примера. «Волнение помогает мне подготовиться к худшему». «Я люблю курить траву, потому что это для меня единственный способ расслабиться». Нам надо подтвердить, что да, у этих стратегий, несомненно, есть реальные выгоды, и в то же время выразить, что существуют другие способы получить эти выгоды, которые являются гораздо более рабочими. Чтобы раскрыть это, я использую следующую метафору. Метафора раздолбанного велосипеда. Терапевт. Вы можете доехать из Нью-Йорка до Мехико на старом раздолбанном велосипеде с плохой подвеской и изношенным седлом, и вы, скорее всего, туда доберетесь. Но как вы будете выглядеть в конце такого путешествия? Есть гораздо более эффективные способы совершить это путешествие. Машины, автобусы, поезда, самолеты или просто очень хороший велосипед. Так что, когда вы Назовите здесь поведение клиента, например, курение травы, волнение. Это напоминает мне поездку на раздолбанном велосипеде. Вам не хочется научиться альтернативным методам, которые доставят вас в ваш пункт назначения в лучшем состоянии? После метафоры раздолбанного велосипеда мы обучаем клиента необходимым навыкам или помогаем клиенту найти ресурсы для обучения. Например, если наш клиент хочет подготовиться к худшему, мы можем научить его стратегическому планированию и решению проблем. Если клиент хочет расслабляться, и марихуана — единственное известное ему средство, мы можем научить его навыкам расслабления, подчеркнув, что они радикально отличаются от навыков mindfulness. Но подождите-ка. Есть еще одна большая категория тупиков — сопротивление. Преодоление сопротивления. В определенном контексте сопротивляться терапии будет кто угодно. Представьте себе, что вас лечит традиционный хилер в какой-то далекой стране. Если он скажет вам, что у вас в теле сидит злой дух, и единственный способ избавиться от него — это съедать пригоршню живых жуков 3 раза в день, будете вы этому сопротивляться? Сопротивление в терапии обычно сводится к нескольким ключевым факторам. Неподходящее лечение, подкрепляющие последствия, терапевтические отношения и внутренние барьеры, описанные акронимом КИНО. Давайте рассмотрим здесь каждый случай и способы его преодоления. Неподходящее лечение. Получили ли вы осознанное согласие клиента на проведение АКТ? Он предполагал легкую поездку? Может быть, он просто хотел, чтобы кто-то послушал его, не предполагая, что понадобится работать? Может быть, он ожидал что-то совсем отличное от долгосрочного психоанализа? Мы поставили четкие поведенческие цели для терапии. Не все достаточно открыты для АКТ, и нам может понадобиться передать клиента кому-то другому или работать, исходя из другой модели. Почти всегда мы можем предотвратить это А, предоставляя точную информацию об АКТ при получении информированного согласия, и Б, отчетливо ставя поведенческие цели терапии. Подкрепляющие последствия. У каждого проблемного поведения есть подкрепляющие последствия, которые его поддерживают. Как вы знаете, с клиентами мы часто используем слово «выгоды». Итак, каковы будут выгоды клиента, сознательные или несознательные, намеренные или нет, если он продолжит пребывание в тупике, то есть если он продолжит свое проблемное поведение? Например, получает ли он денежные выплаты в результате юридического иска, выплаты по инвалидности или заботу, поддержку и внимание от других, оставаясь в своей роли больного? Удастся ли ему избежать необходимости решать свои проблемы и неизбежной тревоги, которую это за собой влечет? Чтобы обратиться к вопросу подкрепления последствий, нам нужно сочувственно обратить на это внимание клиента и мягко, с уважением, исследовать это, как обсуждалось ранее. Здесь очень часто оказывается полезной точка выбора. Например, мы можем сказать: если вы продолжите делать так, в этом для вас есть выгоды, такие как X, Y и Z. Поможет ли это в долгосрочной перспективе построить ту жизнь, которую вы хотите? Во что вам обойдется продолжение этого поведения? Или: я могу сильно ошибаться, но можно я скажу вам, как я вижу это? Мне кажется, что если не совершать никаких изменений, то в этом для вас есть некоторые реальные краткосрочные выгоды А, Б и С. В то же время в этом есть реальные долгосрочные издержки, такие как X, Y и Z. Так что могу ли я спросить, как это представляется вам, когда вы сравниваете выгоды и издержки? Терапевтические отношения. Прочные терапевтические отношения необходимы для эффективной терапии. Есть ли здесь пространство для улучшения? Лучший способ укрепить терапевтические отношения – это воплощать акт в ходе наших сессий и видеть в наших клиентах радуги, а не стены. Препятствия для изменений кино. Ранее мы обсудили препятствия для изменений. Крючок, избегание дискомфорта, неопределенность целей, отдаленность ценностей. Любые из этих факторов играют важную роль в сопротивлении. Решение в том, чтобы определить их и обратиться к ним с помощью релевантных процессов АКТ – разделение, принятие ценностей и целей SMART. И, конечно же, это относится и к нам, как к терапевтам. Мы часто избегаем выполнения важных элементов АКТ из-за своих собственных препятствий кино. Мы оказываемся на крючке. «Я не могу сделать это не сработает, клиент отреагирует негативно, это неважно» и так далее. Мы избегаем дискомфорта от экспериментирования с новыми инструментами, техниками, процедурами и процессами. Мы создаем неопределенность целей для самих себя. Когда, где и как мы хотим привнести акт в свою работу. Мы отдаляемся от своих ценностей, актуальных для роли терапевтов, и поэтому не готовы выйти из своей зоны комфорта и попробовать новые вещи. Так что снова напомню, мы должны практиковать акт на самих себе, если мы хотим хорошо делать это с другими. Сопротивление – это плодородная почва. Когда наши клиенты сопротивляются поведенческим изменениям, многие из нас ощущают фрустрацию и раздражение. Сомневаются в своих способностях, винят клиентов, винят себя или модель АКТ. И хотя это абсолютно нормально, это не очень полезно. Гораздо лучшей альтернативой будет применить АКТ к самому этому вопросу. Другими словами, когда бы клиент не застрял, нашим первым шагом будет осознанный взгляд на то, что происходит, с открытостью и любопытством, и обращение внимания на то, какие мысли и чувства у нас появляются. Мы можем сказать что-то вроде «Можно мы ненадолго нажмем на паузу?» Отойдем на шаг и посмотрим, что здесь происходит. После этого мы можем безоценочно исследовать те факторы кино, которые здесь присутствуют. Развитие навыков. Время попрактиковаться. Поиграйте с понятием дееспособности. Держите его в сознании и используйте как ресурс для инноваций в своей работе. Экспериментируйте с разными способами разговаривать о нем. Начните смотреть на свое собственное поведение через призму дееспособности и обратите внимание, какой у этого эффект. Обязательно проверьте, что вы делаете в своих самых близких отношениях. Вместо того, чтобы застревать в «правильно-неправильно» или «должен-не должен», как мы все иногда делаем, посмотрите с точки зрения разделения и принятия, насколько рабочим является ваше поведение и есть ли какой-то способ его улучшить. Подумайте об одном или двух клиентах, которые находятся в тупике или демонстрируют сопротивление. Определите факторы, которые могут быть причиной этого, и проведите мозговой штурм, чтобы найти способы, которыми вы смогли бы отреагировать. Используйте рабочий лист «Выход из тупика». Взять с собой. Когда бы клиент не показался вам застрявшим, сопротивляющимся или потерявшим мотивацию, посмотрите на препятствия к изменению кино и подкрепляющие последствия, поддерживающие проблемное поведение, а потом отреагируйте с помощью основных процессов АКТ. Имейте в виду, что вся модель АКТ основана на концепции дееспособности. Когда мы полагаемся на дееспособность для создания мотивации, никогда не нужно уговаривать, убеждать или принуждать наших клиентов к изменениям. Просто открыть им глаза на последствия их действий. Это позволит им выбирать их собственное направление.